посвящается Ларе, Джулиану и Дену. Эпиграфы. Дальше в зону, ближе к небу. Борис и Аркадий Стругацкий. Пикник на обочине. Ностальгия и научная фантастика пугающе близки. А.А. Джилл. Санди Таймс. Наша жизнь не больше похожа на осколочные сны, чем на осознанное принятие себя. Джон Грей. Соломенные псы. Глава первая. Бар на Стрэнд-стрит. Вик Серотонин сидел в баре на Стрэнд-стрит, совсем рядом с ореолом, окружавшим зону явления в Саудаде, и вел разговор с толстяком-инопланетником, который представился как Антуан. Примечание. Саудаде, португальский, ностальгия об утраченной любви. Конец примечания. Они всю ночь напролет бросали кости. Дело шло к рассвету, и коричневый свет, одновременно тусклый и как бы отполированный, сочился внутрь заведения, соперничая с уличными фонарями. «Я там никогда не бывал», — признался толстяк, имея в виду зону явления. «Но я думаю, что, если ты сейчас собрался какую-то лапшу мне на уши вешать, Антуан, — посоветовал ему Серотонин, — даже не начинай, я тебя прошу». У толстяка сделался оскорбленный вид. «Давай еще пропустим стаканчик», — предложил Вик. Бар располагался примерно посередине Стрэнд, узкой замусоренной улицы двухэтажных зданий, две трети которых стояли с выбитыми и заколоченными окнами. Как и все улицы в этом районе Саудаде, Стрэнд изобиловала бродячими котами, особенно на рассвете и закате, когда животные сновали туда-сюда между городом и зоной. Бар, словно подчеркивая это, назывался «Белая кошка, черный кот». Оцинкованная барная стойка была высоковата, шеренги бутылок содержали жидкости странных оттенков, несколько столиков, длинное окно быстро запотело, но никто, кроме Антуана, не обратил на это внимания. Поутру в баре основательно подванивало чесноком, иногда даже плесенью, отчего казалось, будто какая-то тварь, прокравшись из озаренного ореолом зоны мрака и сделав несколько безуспешных попыток продышаться воздухом бара, и сдохла тут же под угловым столиком. Высоко под потолком и вдоль стен плели паутину теневые операторы. Заняться им было особо нечем. Вик, полностью Вико, имя это пользовалось популярностью на Сиенца-Нуово, где он родился, проводил в баре большую часть времени. Он тут ел, он отсюда вел дела, он пользовался баром как почтовым отделением и встречался здесь с клиентами, но в действительности место это представляло собой стыковку. Размещено удачно, не слишком далеко от зоны явления, но и не так близко, чтобы сказывались неприятные эффекты. Обладало оно и еще одним преимуществом. Вик был на короткой ноге с хозяйкой бара Лив Хьюлой, которая сама здесь всем заправляла, день и ночь, не полагаясь на менеджеров. Люди считали ее барменшей, но это ее устраивало, она не жаловалась. Лив Хьюла была из тех, кто покрывает себя татуировками, разменяв пятый десяток, невысокая, худощавая, с коротко остриженными седыми волосами, парочкой умных татух на мускулистых предплечьях и постоянно задумчивым выражением лица. В баре играла музыка, подобранная по вкусам хозяйки, от неудачливых битников до крепкого даба, популярного пару лет назад. Вику Серотонину казалось, что подобные вкусы ее старят. «Эй!» Как раз обратилась она к Вику. «Оставь толстячину в покое. Каждый имеет право на собственное мнение». Серотонин уставился на нее. «Я это даже комментировать не стану». «Тяжелая ночка, Вик. Тебе лучше знать, ты ее тут провела». Она плеснула ему рома Блэкхарт и принесла заказ толстяка. «А я бы сказала, что ты тут сам по себе околачивался, Вик», — сказала она, — «большую часть времени». Оба рассмеялись. Затем она взглянула ему через плечо в открытую дверь бара и добавила: «Смотри-ка, у тебя клиентка наклевывается». Там стояла женщина, чуть высоковатая для популярных в то время высоких каблуков, руки длинные, тонкие, а выглядит одновременно сердитой и умиротворенной, как частенько случалось с туристками. Было в ней что-то деликатное, одновременно элегантное и отталкивающее. Выбирать одежду она, вероятно, долго училась, а может, так и не сумела полностью развить в себе этот талант. С первого взгляда становилось ясно, что у нее проблемы. Тем утром в баре на ней были черная блузка, узкий жакетик, складчатая юбка до колен и длинная медового цвета шубка. Она нерешительно переминалась в дверях, подсвеченная сзади холодным сиянием Стрейн-стрит, а неласковый утренний свет падал через окно, выхватывая половину ее лица, и первые сказанные ей здесь слова были «Извините, я...» На звук ее голоса отцепились от паутины и устремились вниз по всем углам зала теневые операторы. Закружились вокруг ее головы, будто призраки, летучие мыши, конфетти, завитки дыма, придавая прическе сходство со старомодной, как на медальонах. Они-то узнали привилегированную персону, стоило ей явиться. «О, моя дорогая!» — шептали они. «Какие у тебя прекрасные руки! Можем ли мы что-нибудь для тебя сделать, дорогая? Какие прекрасные руки!» Лив Хьюла выглядела ошеломленной. «Они со мной ни разу так не говорили», — призналась она женщине в медовой шубке. Собственная жизнь тут же показалась ей предметом тяжелых завоеваний, откуда ни возьмись накатили видения тех моментов, когда случалось сорваться в штопор или предаться печали. «Вы же к Вику пришли, не так ли?» — спросила она. «Вон он там сидит». Она всегда указывала клиентам, где Вик. После этого умывала руки. На сей раз Вик с интересом ожидал развития событий. Работы у него не хватало, год выдался неудачный, хотя по скопищу кораблей в туристическом порту так и не скажешь. Вик считал себя умным и целеустремленным человеком. Женщины, напротив, полагали его конфликтным слабаком, вернее, красавчиком, который жеманничая таким образом неудачно пробует уподобиться девушке. Он уже несколько недель жаловался толстяку Антуану и Лив Хьюле, что выглядит куда моложе своего возраста. Он встал, сунув руки в карманы, и женщина кинулась к нему так, словно иной дороги в баре ей не оставалось. По мере приближения уверенность ее таяла. Как и большинство клиенток, она не понимала, с чего начать. «Я хочу, чтобы вы меня туда отвели», — выпалила она наконец. Вик приложил палец к губам. Он бы предпочел не так откровенничать. «Не так громко», — попросил он. «Ой, простите». «Нет проблем», — ответил он, пожав плечами. «Мы тут все друзья», — добавила Лив Хьюла. Вик зыркнул на Лив, но потом усмехнулся. Вошедшая тоже усмехнулась. «В зону явления», — уточнила она без особой необходимости. Лицо ее показалось Вику гладким, но напряженным, от подспудных желаний, которых он до конца не понимал. Говоря с ним, она глядела в сторону. «Это тоже следует принять во внимание и обдумать». Но он предложил ей присесть за его столик, и они минут пять негромко общались. «Ничего нет легче», — пояснял он, — «чем удовлетворить ее просьбу. Однако следует взвешивать риски, поскольку то, что творится в зоне, — источник серьезной опасности. Он выставил бы себя дураком, не подчеркни это. Он бы выказал безответственное отношение к клиентам. Деньги сменили владельца, спустя некоторое время они поднялись и вышли из бара». «Еще одну соску подцепил», — констатировала Лив Хьюла достаточно громко, чтобы Вик задержался на пороге. Антуан утверждал, что он навигатор, бывший напарник Эда Читайца. Он целыми днями сидел, опершись локтями о барную стойку и уныло глядя в окно. За окном, в небесах над линией крыш, противоположной стороны Стрейн-стрит, взлетали и садились корабли. Большинство посетителей бара считали, что никакой Антуан не пилот, но озвучивать это, прерывая его болтовню, как правило, не требовалось. О себе он больше ничего не рассказывал, если не считать, никому нет дела до толстяка по имени Антуан. «И ты совершенно прав», — отвечала ему Лив Хьюла. С уходом Вика в баре воцарилась тишина. Теневые операторы успокоились и убрались во свояси в затянутые пыльной паутиной уголки. Антуан уставился в столешницу, затем перевел взор на Лив Хьюлу напротив. Было похоже, что они оба не против обсудить Вика с его клиенткой, но не знают, как оформить это желание в слова. Толстяк обиделся на Лив Хьюлу за то, что хозяйка стала его защищать перед Виком Серотонином. Резким движением отодвинув табуретку, он поднялся, и ножки жалобно скрипнули о деревянный пол. Он подошел к окну, вытер со стекла влагу тыльной стороной ладони. «Все еще темно», — заметил он. Лив Хьюле пришлось признать, что это так. «Эй!» — воскликнул он. «А вон Джо Леоне!» На другой стороне улицы, напротив белой кошки черного кота, стояли перекосившиеся развалюхи, словно утратив уверенность в собственной структуре, Там промышляли дешевые портняшки, специализируясь на косметике или одноразовых культиварах, их даже портными неловко было называть. Работа слишком дешевая для такого. Понахватались того сего от франшиз «Дяди Зипа» и «Новый Кат» и шачили и на теневиков, как Джо Леоне. В данный момент Джо волок себя вниз по Стрэйнд, цепляясь за стены и ограды. Энергия в нем накатывала и плескалась. Он то и дело спотыкался и падал, но, полежав минутку, вставал. Было впечатление, что он занят какой-то трудной работой. Опираясь о забор одной рукой, в другой он что-то прятал. По мере приближения к бару вид у Джо делался все более озадаченный. Антуан сложил пухлые кулаки рупором у рта и произнес голосом спортивного комментатора на радио «Ретро»: «И преуспеет ли он в этой попытке?» «Антуан, ты только нас предупреди, когда решишь пополнить ряды человеческой расы», — сказала Лив Хьюла. Толстяк пожал плечами и отвернулся. «Так нечестно», — посетовал он обычным своим голосом, — «он еще ни разу не облажался». Джо продолжал тащиться по Стрэйнд. Он приближался, и видно было, что портняшки поработали с его лицом, придав тому грубое сходство с мордой льва. Морда получилась белая, двигалась как-то неправильно, и по ней текли ручьи пота. Его словно из скульптурного камня высекли, а грива волос не спадала по скулам и возвышалась над широким лбом. В конце концов Джо повалился недвижим рядом с одной из лавок, но спустя пару минут из лавки появились двое верзил, почти такого же крупного телосложения, и стали тащить его внутрь. Джо стал участвовать в боях, когда ему было 7. «Никогда не бей другого», — терпеливо наставлял его отец, — «потому что другой — такой же человек, как ты». Джо к этим советам не прислушался, хотя все согласились бы, что в 7-летнем возрасте интеллект его достигал наивысших значений. Ему нравилось драться. К 12 годам он научился зарабатывать этим на более или менее сносное существование. Он подписал контракт с теневиками. С тех пор он обитал в одноразовых культиварах. Ему нравились бивни, умные татуировки и кружевные трусы-боксерки. Своего тела у Джо не было. Культивары обходились ему так дорого, что надежды выкупить собственное тело обратно не осталось никакой. Ежедневно он выходил на арену и занимался тем же самым, что и вчера. Его много раз избивали в котлету. «Я сбился со счета, сколько раз мне кишки выпускали». «Эй, как тебе это, чувак?» «Кишки потерять чухня, вот проиграть бой уже хуже», и, рассмеявшись, он покупал слушателю очередной коктейль. Ежедневно избитого в котлету культивары утаскивали с арены, а на следующий день Джо Леоне посещал портняшку на Стрэйнд и выходил из лавки свеженьким, новеньким и алчущим боя. Жизнь у него была нелегкая, но ему нравилось. Лив Хьюла не брала с него денег за выпивку, все знали, что она к нему неравнодушна. «Эти бои — идиотская и жестокая забава», — сказала она толстяку, но он был слишком умен и отрицать не стал. Спустя миг, поискав, к чему бы еще придраться, сменил тему. «А ты в жизни хоть чем-нибудь занималась, прежде чем открыть бар?» Лив Хьюла улыбнулась за могильной улыбкой, и это заставило толстяка призадуматься. «Кое-чем занималась», — сказала она. «И как же так вышло, что я ни разу об этом не слышал?» «Если хочешь, я тебе покажу, Антуан». Она ожидала его ответа, но внимание толстяка снова отвлекли какие-то события на Стрэйнд. Он опять протер окно, прижался к нему лицом. «Ирен сегодня чуток запаздывает», — сказал он. Лив Хьюла вдруг завозилась за барной стойкой, правда? «На пару минут», — уточнил он. «Можно подумать, для Ирен пара минут многое значит». «Бои — идиотское занятие», — считала Лив Хьюла. «Дурацкий способ зарабатывать на жизнь». Пока Джо Леоне не встретился с Ирен, все его амбиции сводились к тупорылому самовосхвалению, а потом стали еще хуже. Ирен была моной с впечатляющим послужным списком в некорпоративном космопорту. Из тех, кого величают малышками, ростом 5 футов 3 дюйма, на прозрачных полиуретановых каблуках, сексапильная, с шелковистыми светлыми волосами. Как и в любой продукции «Дяди Зипа», чувствовалось в ней нечто органическое, вполне реальное. Она наблюдала за боями Джо Леоне и, унюхав его кровь, запала. Каждое утро стоило ему вернуться к портняшке, Ирен его там ждала. Вдвоем они воплощали наивысшие достижения секс-индустрии и индустрии боев без правил, Трудно было сказать, кто какую индустрию воплощает. Они обрели друг в друге новую форму развлечения. Ирен постучала в дверь лавки. «Как ты думаешь, — проговорил толстяк Антуан, — сколько они ее там продержат, прежде чем устанут от ее вопли и запустят?» Левхюла отыскала на цинковой пластине барной стойки пятно в форме географической карты и с преувеличенным интересом стала его разглядывать. «А почему ты меня спрашиваешь?» — отозвалась она. «Она к нему неравнодушна», — продолжил Антуан, перехватывая инициативу. «Это уж точно. Никто не станет спорить. Господи, это уже про себя, ну и сиськи!» Он попытался представить себе Джо Леони, мертвого, раскатанного в жижу, как Ирен касается его губ губами Моны, а кости и органы тем временем регенерируют. Самое забавное, что мнение Ирен о работе Джо немногим отличалось от мнения Левхюлы. Она каждое утро заставляла подручных портняшки выдавать ей рассохшийся деревянный стул и садилась в изголовье бака Джо рядом с потускневшими от времени словами «Придержите свои болеутоляющие». И сидела, не обращая внимания на мигающие розовые светодиоды, они там все равно выполняли чисто декоративную функцию. Меж тем протеома бака облекала Джо, будто теплой слюной, запускала автокаталитические каскады в смеси 40 тысяч молекулярных соединений и каждые 20 минут сливала из емкости отходы, недоступные переработке химическими средствами. Эти сосущие звуки Ирен бесили. «Однажды ты не вернешься», — говорила она Леоне. «Еще один бой, и ты покойник». Но Джо превратился в алгоритм и действовал где-то далеко, в операторном пространстве. Он выбирал новые бивни из каталога и настраивал гликолитические системы, он ее не слушал. «О, Джо, ну это же правда», — говорила она ему, — «еще один бой». Левхюла иногда наблюдала за ракетами. Перед рассветом они с толстяком порой стояли у окна вместе и глядели, как пара тупоносых грузовозов бронзового цвета взлетает с корпоративной верфи. Затем из военных шахт на яркой белой черте фрейма двигателя воспарил корабль. Омытого белым светом лица Левхюлы коснулось больше тепла, чем она могла ожидать. К тому моменту тракт Кефаучи в небесах уже побледнел. Перекошенная к востоку бледно-зеленая арка ложного рассвета. Вскоре налетит бриз, и, пронесшись по узкой трубе Стрейн-стрит, раздует пожары, от которых по зоне явления стелится тяжелый дым. Это и послужит истинным сигналом к побудке для жителей города. Левхюла и толстяк, который называл себя Антуаном, смотрели, как ножницами режет небеса корабль. «Ты на таких летал, Антуан?» — поинтересовалась она. Моргнув, он отвернулся. «Не надо так», — выдавил он. «Не надо так издеваться». Тут вернулся Вик Серотонин, быстрым шагом, поминутно озираясь. Вид у него был такой, словно утречко уже принесло ему дурные вести. Лицо его побелело, по одной щеке тянулась кровоточившая царапина. Казалось, что совсем недавно Вик плюхнулся в маслянистую воду. Один рукав его габардиновой куртки на застежке молнии был оторван от плеча, будто за него кто-то пытался уцепиться при падении. Тут же решила Левхюла, хотя сама не поняла, почему. «Господи, Вик!» — воскликнула она. «Дай мне что-нибудь выпить», — потребовал Вик Серотонин. Проделав полпути по залу до барной стойки, он переменил решение и осел за ближайшим столиком. Тут из него будто и дух вышел вон. Несколько теневых операторов отцепились от потолка и стали его изучать. Он глядел сквозь них. «Вот дерьмо!» — протянул он тихим, изумленным голосом. Спустя некоторое время дыхание Вика успокоилось. Толстяк при виде Вика позабыл свои печали, подтянул стул и принялся Вику что-то рассказывать, да с таким азартом, что туша Антуана, колыхаясь, облекла собой край столика. Говорил он негромко и настойчиво, и слышны были странные слова вроде «энтрадиста», «тяжелый рентген», «отчитаец». Примечание. «Энтрада» — вход, португальский, конец примечания. Вик посмотрел сквозь него и произнес «заткнись, или я тебя пристрелю, где сидишь». Толстяк уныло оглянулся. Он говаривал, что в этом баре ему ничего не нужно, кроме шанса, и Вик такой шанс предоставить обязан. Он пытался сдержать слезы. «Прости», — сказал Вик, думая о чем-то другом. А когда Левхюла принесла ему напиток со словами «Блэк Харт», «Вик, как тебе и нравится», Он едва узнал севшую с ним за столик хозяйку. «Дерьмо!» — повторял он. «Вика, а где та Фифа?» «Не знаю», — ответил он. «Только не говори, что ты ее там бросил». «Она сломалась и кинулась бежать. Она где-то в ореоле. Антуан, а ну марш к двери и глянь, есть ли кто на улице». «Мне нужен один единственный шанс», — ответил толстяк. «Как-нибудь приспособиться». «Антуан, да идите, твою мать!» «Никто этого не понимает», — продолжил Антуан. Серотонин открыл рот, желая что-то ответить, но потом, казалось, напрочь позабыл про Антуана. «Я никогда не видел, чтобы так паниковали», — сказал он. Покачал головой. «Вообще не похоже было, что мы там, у нутрях. Утречко скверное, но не настолько же скверное, блин». Он допил ром и отставил бокал. Левхиула не взяла его, но перехватила запястье Вика. «И насколько же скверное?» — спросила она. Она не собиралась оставлять его в покое, пока он ей не скажет. «Там движняк», — признался он. «Я и похуже видал, но обычно дальше. Вик, где она?» Он рассмеялся. Он слишком часто упражнялся в таком смехе. «Я же тебе говорю», — устало отвечал он, — «где-то в ореоле. Мы дальше не пошли. Она пустилась бежать между домами. Я только и видел шелковую юбку, да эту придурочную шубку, а потом ничего больше. Она еще выкликала там кого-то, когда я на это дело забил и свалил. Лив, принеси мне еще выпить, что я ни хрена не соображаю». «Ты за ней не пошел, Вик», — проговорила Лив Хьюла. Он уставился на нее. «Ты остался там, где было безопасно. Позвал ее для приличия пару раз, а потом пошел домой». «Вик бы никогда так не поступил», — запальчиво воскликнул толстяк. «Никто не вправе говорить, что Вик бы так поступил. Эй, Вик, ну скажи ей, что ты бы никогда так не поступил». Он вскочил со стула. «Я пойду на улицу и посмотрю, как там дела, по твоей же просьбе». «И Лив Хьюли, плохо ты знаешь Вика Серотонина, если думаешь, что он на такое способен». Когда толстяк исчез, Лив Хьюла вернулась к барной стойке и налила Вику еще рома Блэкхарт. Вик меж тем сидел, закрыв лицо руками, как человек, который очень устал от жизни и не видит в ней никакого дальнейшего смысла. Лицо его казалось теперь старше прежнего, печальное, обвисшее, а в синих глазах — мольба, которой суждено однажды поселиться там навсегда. «Ты же не знаешь, как там», — ответил он. «Конечно, не знаю», — сказала она. «Лишь Вику Серотонину это ведомо. Там улицы перекошены. Наехали друг на друга. Все меняется каждую минуту. География не фурычит. Там ни одной нормальной архитектурной детали не осталось, блин. Сойдешь со знакомого маршрута — все, считай себя покойником. День и ночь воют бродячие псы. Там все пытается удержаться на плаву». Примечание. Здесь и далее описание зоны отсылают к сюрреалистическим пейзажам пастельного города, преобразованного инсектоидными инопланетными захватчиками из более ранней повести Гаррисона «Буря крыльев», цикл «Варикониум». Отсылки к этому циклу являются сквозными для всей трилогии о трактике Фаучи. Конец примечания. Она не собиралась отпускать его в таком настроении. «Ты же профессионал, Вик», — напомнила она ему. «А они клиенты. Вот еще порция, если хочешь». Она облокотилась на барную стойку. «Это ведь ты должен держать себя в руках». Его это, казалось, удивило. Он одним глотком высосал ром, лицо его снова приобрело естественный цвет, и они поглядели друг на друга слегка дружелюбней. Но он не закончил. «Эй, Лив», — спустя пару минут проговорил он мягко, «а вот какая разница между тем, кто ты есть, и тем, что ты видишь? Хочешь знать, каково там? Факт тот, что все эти годы пытаешься изменить это место, а потом, догадайся, что... оно начинает проделывать с тобой то же самое». Примечание. Сравните созвучную фразу в «Буре крыльев». «Но если насекомые изменили этот клочок земли, то и земля начала изменять их». Конец примечания. Он поднялся и пошел к двери. «Ты чем там, мать твою, занят, Антуан?» — позвал он. «Я же сказал, иди глянь. Я сказал, просто глянь». Толстяк, припустивший было по Стрейнд, пригибаясь под предрассветным ветром, а еще за тем, чтобы заглянуть через щели в заколоченные окна портняжной лавки, не появится ли Ирен Мона, вернулся, улыбаясь и дрожа от холода. «Вот и Антуан», — сказал Вик Серотонин, — «спешит нам рассказать все, что разузнал. Оставь Антуана в покое». «Ты бывал хоть раз там, где все разваливается на части, Антуан?» «Я никогда там не бывал, Вик», — поспешно отозвался Антуан. «Я ни разу и не утверждал, что бывал там». «Оттуда все забрали. И поди уразумей, что явилось ему на смену. Воздух, как недопеченное печенье. Запаха нет, один субстрат. На каждом углу к стене принайтовлен разбитый телефон-автомат. Везде надписи «Говорите», но линия молчит. Они звонят, но там никогда никого нет». Лив Хьюла посмотрела на него и пожала плечами. Толстяку она объяснила. «Вик просто терпеть не может, когда клиентов теряет». «Да пошла ты», — отозвался Вик Серотонин. «Пошли вы оба, знаете куда?» Он толкнул бокал через стойку и вышел. После ухода Вика Серотонина в баре снова воцарилось молчание. Тишина сгущалась, облекая самое себя, так что Лив Хьюла с Толстяком погрузились в собственные мысли, хотя и не прочь были поговорить. Прибрежный ветер унялся, зато свет стал разгораться, пока приближение рассвета не оказалось невозможным отрицать. Женщина помыла и насухо вытерла бокал, из которого пил Вик Серотонин, затем аккуратно поставила его на место за барной стойкой. Поднялась по лестнице наверх, где подумала было переодеться, но лишь осталось стоять, глядя в нарастающей панике на смятую постель, одеяло и голые белые стены. «Надо отсюда убираться», — подумала она. «Надо убираться отсюда немедленно». Когда она вернулась в бар, то обнаружила Антуана на прежнем месте у окошка. Положив ладони на подоконник, толстяк стоял и смотрел, как взлетают из корпоративного порта новые грузовозы. Он полуобернулся, было заговорить с ней, но потом, видя, что она не в духе, отвернулся снова. На другой стороне улицы кто-то распахнул дверь партняжной лавки. После краткой толкотни наружу вывалилась Ирен Мона. Сделав пару неуверенных шагов вперед, она невидящим взглядом, как пьяница, обозревающая плотное уличное движение, обвела стрейт и вдруг осела на поребрике. За ее спиной захлопнулась дверь. Юбка Моны задралась. Антуан прижался лицом к стеклу. «Эй! Эй!» — прошептал он. Ирен, между тем, поставила рядом с собой маленький, блестящий, ярко-красный полиуретановый НССР и стала одной рукой копаться в нем. Она еще сидела там двумя-тремя минутами позже, вытряхивая все свое добро, шмыгая носом и вытирая глаза, когда из зоны явления в Саудаде безмолвным потоком хлынули чем-то встревоженные коты. Кто знает, сколько там вообще котов? Но среди них ни одного Тебби, только черные или белые. Когда они вырвались из зоны, могло показаться, что кто-то привел в движение модель хаотического потока, где, вопреки полной детерминированности условий, невозможно предсказать результат. Вскоре они запрудили стрейнт в обоих направлениях, принеся тепло тел и сильный, пыльный, не слишком неприятный запах. Иран подорвалась, но кошачья лавина ей уделила не больше внимания, чем уличным фонарям. Ирен родилась на планете под названием Аренда Перкинса. Она была тогда высокой и костлявой девчонкой, неуклюжей и длинноногой. Улыбка ее обнажала десны, а волосы она обильно покрывала спиралями медного лака, такими плотными и сложными, что те принимали белый шум, фоновые радиопередачи Вселенной. Смеялась она заразительно. Когда она погрузилась на ракету и отбыла с планеты, ей исполнилось 17. В чемоданчике с собой у нее было желтое хлопковое платье, вроде тех, какие носили в эпоху ар-деко, тампоны и 4 пары туфель на высоких каблуках. «Я люблю обувь», — принималась она объяснять всякий раз, стоило ей наклюкаться. «Я люблю обувь». В этот момент из нее можно было выжить лучшее. Она следовала за слушателем 2 недели, куда бы тот ни направлялся, а потом покидала его и прибивалась к кому-то еще. Она любила жокеев-ракетчиков. Теперь слезы струились по ее лицу, а саудадийские кошачьи потоки вокруг нее, пока Лив Хьюла с известной брезгливостью не вступила в кошачью реку и не затянула Иран обратно в бар, где усадила ту за столик и спросила: «Ну чем тебе помочь, солнышко?» «На этот раз он совсем умер», — выпалил Ирен. «Не могу поверить», — отозвалась Лив Хьюла и тут же подавила нахлынувшие внутри чувства, стараясь отстраниться от этого факта. Но Ирен продолжала бессвязно повторять снова и снова: «На этот раз он совсем умер, и все». Трудно было это переварить. Ирен схватила руку Лив Хьюла и прижала к своей щеке. «Я так думаю», — сказала она. «Мужики, по большей части, абсолютно не приспособлены к жизни». Лив Хьюла на это ответила: «Я тоже всегда так считала». Тут Ирен снова ударилась в слезы и полезла в НССР за зеркальцем. «Особенно лучшая из них», — всхлипывала она. Когда через некоторое время явился Антуан и попробовал ее разговорить, она извлекла из своего вида максимум возможного. Толстяк купил ей напиток под цвета ее одежды, розовый и желтый, и сообщил, что пойло это в почете на какой-то захолустной планетенке в 50 световых ниже. «Я там была, толстяк Антуан», — ответила она с грустной усмешкой. «Исходная Ирен», — думала она, — «не умела толком справляться со своими проблемами. Она бы сейчас сидела, раскачиваясь на кровати, слушала дождь и пыталась собрать себя в кучу. С другой стороны, амбиций у той Ирен было предостаточно. Звезды Гало манили ее, как неоновая реклама: тут обуви выше крыши». Когда она покупала пакет Моны, партняшка ей пообещал, что волосы всегда будут пахнуть шампунем из перечной мяты. Она порылась в каталогах, затребовала эту опцию, и партняшка ее активировал. На улицах Саудади такая особенность прибавляла ей много очков. «Я там была», — говорила она Антуану, позволяя толстяку наслаждаться ароматом перечной мяты. «Я так рада встретить человека, который там тоже побывал». Антуана, как и любого мужчину на его месте, это заявление приободрило. Когда Ирен прикончила свой напиток, Антуан попытался усладить ее историями о местах, которые он посетил в бытность свою пилотом-ракетчиком, но Ирен во всех этих местах тоже побывала. «И во множестве других», — подумалось Лив Хьюли. Так что толстяк Антуан не нашел ничего лучшего, как заказать ей еще один дешевый коктейль. Лив наблюдала за ними на расстоянии, и ей было абсолютно все равно, чем кончится дело. У нее свои-то мысли выгорели дотла. В конце концов, даже Антуан протумкал настроение. Утащив за собой стул, он возвратился к наблюдательному посту у окна. «Который час?» «И как так получилось, что он тут застрял?» «Он обозрел Стрейнд». «Уже день», — заметил он. И добавил ворчливо: «Я этого чувака в натуре уважал, вы знаете?» Тем временем мимо бара, ожившей моделью из статической механики, струился кошачий поток, не ослабевая и не утончаясь, а потом внезапно выключился, и Стрэнд снова опустела. В партняжной лавке напротив сливали в канализацию белки, составлявшие некогда тело Джо Леони. В гражданском космопорту громоздились выше крыш полускрытые туманом круизные корабли. По узким улицам с высокими домами двигались рикши, и татуированные ребята, перевозя туристов из нового кафе «Аль-Актар» в Манитаун, из церкви на скале в рок-церковь, а вокруг велись вуалями и колыхались обрывками теневые операторы, нашептывая зрелище, которое пожелает увидеть каждый, дискурс противоположностей. К 20:00 весь город Саудади наводнили шубки цвета меда или конского каштана, скроенные так, чтобы развиваться на ветру, подобно легкой ткани. Что это за деньги? Откуда? Из-за пределов планеты. Корпоративные деньги. При всей жестокости производящей их торговли трудно было отрицать, что одеяния эти красивы, а обладательницы роскошны. Вскоре после того, как последний кот исчез в городских дебрях, в бар вернулась клиентка Вика. Вик вернулся грязным, а она чистой. В ее облике нельзя было заметить никаких перемен, разве что плечи чуть обвисли, а лицо застыло. Она не вынимала рук из карманов шубки. Из одежды ничего не пропало, но голову она держала аккуратнее прежнего, неотрывно глядя вперед, словно у нее болела шея, а может, что-то постоянно маячило на краю поля зрения. Язык тела ее стал неясен. Она осторожно устроилась за столиком у окна, закинула ногу за ногу и тихо попросила принести ей выпить. Посидев немного, сказала: «Я хотела бы узнать, не может ли тут кто передать тому человеку остаток причитающихся ему денег». Антуан радостно подался к ней. «Я могу это сделать», — предложил он. «Нет, не можешь», — предостерегла его Лив Хьюла. Женщине в шубке она сказала: «Вик, дешевка, он тебя там умирать бросил. Ты ему ничего не должна». «И все же», — настаивала женщина, — «я думаю, что он заслужил свои деньги. Вот они». «Ну и потом, так же честно будет». Она продолжала неотрывно глядеть прямо перед собой. «Я, пожалуй, удивлена тем, как неприятно это». Лив Хьюла отдернула руки. «Почему они сюда приходят?» — спросила она толстяка Антуана, понизив голос. Не успел он ответить, как она продолжила. «Бросают уют и безопасность корпоративного тура и являются сюда в бар. И всегда за нашим Виком». «Эй», — сказал толстяк, — «ну Вик же хороший парень». «Вик — клоун, Антуан, как и ты сам». Антуан поднялся было с таким видом, словно намерен оспорить это обвинение, но лишь передернул плечами. Клиентка Вика улыбнулась ему слабой, ободряющей улыбкой, но затем отвела взгляд. На пару мгновений растянулось молчание, затем скрипнул отодвинутый стул, и у столика, где разворачивались эти события, возникла Ирен Мона. Ее маленькие полиуретановые туфли зацокали по половицам. Вытерев слезы, она полезла за помадой. Она уже пережила утрату Джулиони. Куда теперь ей инвестировать свои солидные запасы жизненной энергии? Перед Ирен, как согласился бы каждый, простиралось будущее, притом превосходное, приятное. У нее были свои планы, и тоже превосходные. Хотя, конечно, память о Джо еще на много лет задержится в ее сердце, потому что так пристало девочке, которой она себя знала. «Это отличная шуба, я вам говорю», — сказала она, протянув руку. На миг женщина словно бы пришла в замешательство, затем пожала Ирен руку и ответила: «Спасибо, и правда отличная». «Очень красивая», — согласилась Ирен. «Я ею восхищаюсь». Она отвесила легкий поклон, будто размышляя, не добавить ли что-нибудь. Потом внезапно отошла прочь с тела и стала возиться со своим бокалом. «Ты будь с ним помягче, дорогая», — крикнула она из-за своего столика Лив Хьюле. «Он ведь всего лишь мужчина». Трудно было судить, о ком именно она говорит. «Я думаю, он заслужил свои деньги», — обратилась к ним женщина в шубке. Когда ответа не последовало, она положила деньги на стол перед собой крупными купюрами. «В любом случае, они здесь для него». Она поднялась теми же осторожными движениями, привычках которым успела у нее развиться. «Если он вернется», — начала она. Достигнув двери, постояла на пороге, в замешательстве глядя вверх по Стрэйн-стрит в сторону зоны явления, безмолвной, угрюмой и подозрительной, уже окутанной дневным дымом химических пожаров. В конце концов улыбнулась двум женщинам в баре, закончила «в любом случае спасибо» и пошла обратно в город. Эхо ее шагов слышалось вроде бы еще очень долго. «Иисусе!» — только и сказала Лив Хьюла. «Эй, Антуан, хочешь еще выпить?» Но толстяк тоже ушел. Видимо, ему наконец надоело, как с ним тут обращаются. Он просто старался приспособиться. Человек, повидавший столько же, сколько любой другой, но больше, чем некоторые. Он сердился, когда его не хотели слушать. «Да что за хрень собачья?» — подумала она. «Все валится». По крайней мере, он теперь выбрался из бара навстречу утру, направляясь туда, где легче дышится, к Манитауну и узкой полоске торгового поля чудес к югу от Стрэйнд, мимо космопортов и к морю. Он щурился в отраженном далекой водной гладью свете, словно стараясь там разглядеть нечто, несвойственное этим местам, нечто, так или иначе оставшееся при нем. То, чего он, наверное, и не мог бы потерять. Он решил поискать работу. В портах всегда есть работа. Примечание. Эта глава переписана Гаррисоном из рассказа «Туризм». Конец примечания.